Йога Васиштха. Глава 5. Об окончании. Вальмики сказал: люди, включая полубогов, мудрецов и членов царского окружения, слушали мудрые слова Риши Васиштхи с неотрывным вниманием. Император Дашаратха и его министры на время отложили свои занятия и развлечения, желая впитывать учение мудреца. В полдень гудели раковины, давая сигнал для полуденного перерыва. Вечером собрание расходилось до конца дня. И когда цари и принцы поднимались с мест, их ослепительные одежды освещали все вокруг. Императорский двор сам казался миниатюрной вселенной. Когда собрание разошлось, царь Дашаратха поклонился мудрецам и получил их благословение. После этого Васиштха отпустил до конца дня Раму и его братьев. Они тоже припали к ногам мудреца и получили его благословение. Когда наступила ночь, все, кроме Рамы, улеглись спать. Рама не мог заснуть. Он размышлял над словами мудреца Васиштхи. Он думал: что есть этот кажущийся мир? Кто эти разные люди и другие существа? Как они появляются здесь? Откуда они приходят и куда уходят? Какова природа ума и как он достигает спокойствия? Как изначально возникла эта майя, космическая иллюзия, и как она заканчивается? И с другой стороны, ее окончание – это хорошо или плохо? Как ограничения появляются в бесконечном сознании? Что именно мудрый Васиштха советует для победы над чувствами и умом, несомненными источниками страдания? Невозможно отказаться от наслаждений и удовольствий, но и невозможно окончить страдания без отказа от таких наслаждений. Действительно, это большая проблема. Ум является наиважнейшим фактором во всем этом. Поэтому, если он однажды вкусит высшего блаженства в свободе от иллюзии мира, то он не сможет отказаться от этого и не будет больше гоняться за чувственными удовольствиями. О, когда же мой ум станет чистым и когда он успокоится в высшем сознании? Когда мой ум успокоится в бесконечном, как волна находит успокоение в океане. Когда же я буду свободен от всех стремлений? Когда я смогу смотреть на все с одинаковым расположением? Когда же я, наконец, избавлюсь от этой ужасной лихорадки мирской жизни? О ум! Успокоишься ли ты в мудрости великих святых? О мой интеллект, ты мой друг. Раздумывай над учениями мудреца Васиштхи так, чтобы нам обоим спастись от несчастий мирского существования. Вальмики продолжил. Когда взошло солнце, Рама и другие встали и выполнили утренние омовения и молитвы и пришли к резиденции мудреца Васиштхи. К тому времени мудрец тоже закончил свои молитвы и был в глубокой медитации. Он поднялся и вместе с остальными взошел на царскую колесницу и прибыл ко дворцу царя Дашаратхи. Когда они вошли во двор, царь сделал 3 шага вперед с подобающими поклонами. Вскоре после этого собрались все остальные члены собрания – боги, полубоги, мудрецы и прочие – и заняли свои места. Открывая дневное заседание, Дашаратха сказал: «О Великий, я надеюсь, ты отдохнул после напряжения вчерашнего разговора. С нашей стороны, мы воодушевлены словами высшей мудрости, которые ты донес до нас вчера. Несомненно, слова просветленных мудрецов рассеивают страдания всех существ и даруют им блаженство. Они отгоняют нечистоту, вызванную нашими же нехорошими поступками. Гнусные склонности, такие как желание, жадность и так далее, ослабляются твоими словами. Наша невежественная вера в реальность этого мира сталкивается с достойным противником. О Рама, только день, когда ты поклонился такому мудрецу, можно считать прожитым. Все остальные дни – дни тьмы. Это твоя лучшая возможность. Думай и учись у мудрого тому, чему единственно стоит учиться». Васиштха сказал: «О Рама, заставили ли тебя глубоко задуматься мои учения? Размышлял ли ты о них в течение ночи и запечатлел ли ты их в своем сердце? Помнишь ли ты, как я сказал тебе, что ум является человеком? Помнишь ли ты, что я тебе сказал о создании Вселенной со всеми деталями? Только постоянно помня такое учение, можно его понять». Рама сказал: «О мудрый, воистину, я так и делал. Я не смог заснуть и провел всю ночь в медитации над твоими просветляющими словами, стремясь увидеть истину, на которую они указывают. Я сохранил твои слова в своем сердце. Кто же откажется от твоего учения, зная, что оно дарует ему высшее блаженство? В то же время, твои слова сладки для слуха. Они помогают всему благоприятному в человеке и приносят нам несравненные ощущения. Поэтому, о Великий, молю тебя, продолжи свои рассуждения». Васиштха сказал: «О Рама, тогда слушай рассуждения об окончании Вселенной и достижении высшего спокойствия. Этот кажущийся бесконечный мир поддерживается нечистыми и глупыми существами, как огромное строение поддерживается колоннами. Но он легко и играючи оставляется теми, чья сущность чиста, как змея легко оставляет вонючее болото. То, чья сущность чиста и чья деятельность основана на чистоте и свете, не живут свою жизнь механически. Они задумываются об источнике и сущности этого кажущегося мира. Когда такие раздумья ведутся с помощью верного изучения Писаний и в обществе мудрецов, возникает чистое понимание, в котором истина видна, как при свете лампы. До того, как эта истина ощущается лично с помощью таких размышлений, истина воистину не видна. О Рама, твоя природа чиста, поэтому задумайся о сущности истины и лжи и будь привержен истине. То, чего не было в начале и не будет в конце, можно ли это считать истиной? Только то можно считать истиной, что было всегда и всегда будет. Рождение принадлежит уму, о Рама. И взросление тоже совершается в уме. Когда четко видна истина, ум освобождается от своего собственного невежества. Поэтому пусть предварительное изучение Писаний, общество святых и совершенствование бесстрастия ведут твой ум по пути праведности. Вооруженный всем этим, надо найти прибежище у ног гуру, чья мудрость совершенна. От всего сердца придерживаясь учения мастера, постепенно достигается пространство совершенной чистоты. Рама, осознай сознание сознанием с помощью чистого вопрошания, как прохладная луна обозревает все пространство. Человека швыряет в водах этого воображенного мира, как соломинку, пока он не попадает в спасительную лодку самопознания. Когда плавающие в воде песчинки опускаются на дно, когда успокаивается вода, так ум обретшего знание истины успокаивается в полном умиротворении. Когда обретается знание истины, она более не теряется, как золотой слиток, лежащий в золе, мгновенно замечается золотых дел мастером. Пока истина не познана, можно в этом запутаться. Когда же она известна, запутаться невозможно. Невежество по отношению к высшему «Я» является причиной твоей печали. Знание своего высшего «Я» приводит к спокойствию и блаженству. Васиштха продолжил: «Разберись в путанице между телом и собой, и ты сразу же обретешь спокойствие. Как золотой слиток, упавший в грязь, не может ей загрязниться, высшее «Я» не может загрязниться телом. Я повторяю и с вознесенными к небу руками провозглашаю: ты есть одно, а тело совсем другое, и они различны так же, как различны между собой вода и цветок лотоса. Но никто меня не слышит. Пока инертный и неуемный ум идет по пути удовольствий, эта тьма кажущегося мира не пропадает. Но в то мгновение, когда человек пробуждается и вопрошает о собственной сущности, тьма растворяется. Поэтому надо постоянно стараться пробудить обитающий в теле ум, чтобы можно было выйти за пределы процесса становления кем-то или чем-то, потому что такое становление полно страдания. Как небо не затрагивается пылью, летящей в нем, высшее «Я» не затрагивается существованием тела. Удовольствие и боль неверно воображаются как ощущаемые собой, как можно неверно подумать, что небо загрязнено пылью. Воистину, удовольствие и боль не принадлежат ни телу, ни высшему «Я», которое превосходит все. Они принадлежат только невежеству. Их потеря – не потеря. Ни удовольствие, ни боль не принадлежат никому. Воистину, все является сознанием, высшим спокойствием и бесконечностью. Осознай это, о Рама. Высшее «Я» и мир не едины и не отличаются друг от друга. Все это является только отражением истины. Нет ничего, кроме единого Брахмана. Идея «я не такой, как он» – чистая прихоть ума. Откажись от нее, о Рама. Единое высшее «я» воспринимает себя в себе как бесконечное сознание. Поэтому нет ни страданий, ни заблуждений, ни рождения, ни творения. Есть только то, что есть. Будь свободен от волнений, о Рама. Будь свободен от двойственности и утвердись в высшем сознании, оставив даже беспокойство о собственном благополучии. Сохрани в себе мир, оставайся во внутреннем молчании. Будь один, без самовозникающих мыслей. Будь смел, победив ум и чувства. Не имей желаний, довольствуйся тем, что приходит к тебе само по себе. Живи без усилий, не присваивая и не отказываясь ни от чего. Будь свободным от всех искажений ума и ослепляющего налета иллюзии. Будь довольным в себе. Будь свободным от всех волнений. Оставайся в открытом состоянии в высшем сознании, как полный океан. Наслаждайся собой в себе, как блаженные лучи полной луны. О Рама, знающий, что все действия просто случаются по причине существования сознания, как кристалл отражает объекты вокруг себя, без малейшего намерения это делать, тот свободен. Кто даже получив человеческое рождение, не интересуется такими безусильными усилиями, переходит из рая в ад и из ада в рай раз за разом. Приверженные бездействию, отказавшись или подавив все действия, переходят из ада в ад, из страдания в страдание, из страха в страх. Некоторые связаны своими наклонностями и намерениями с результатами своих собственных действий, и они получают рождение сначала как черви и вредители, потом как деревья и растения, а затем снова как черви и паразиты. Есть и те, которые знают высшее сознание. Воистину, они благословенны. Они тщательно исследовали сущность ума и преодолели все стремления и желания. Они переходят в высшие состояния сознания. Тот, у кого эта жизнь является последней, одарен светлыми качествами, с небольшим количеством загрязнения, то есть сатва с небольшим количеством раджаса. С рождения он растет в святости. Благородное знание легко входит к нему в сердце. Все благородные качества, такие как дружественность, сочувствие, мудрость, великодушие и щедрость, сами ищут его и находят приют в него в сердце. Он выполняет все необходимые действия, но он не волнуется, будь их результатом потеря или приобретения. И он не чувствует восторга или депрессии по этому поводу. Его сердце чисто. Люди стремятся быть в его обществе. Таков тот, кто полон всех благородных качеств. Он ищет просветленного мастера и следует его учению. И мастер направляет его по пути самосознания. Затем он осознает высшее «Я», единое космическое существо. Такой освобожденный пробуждает внутренний интеллект, который до этого спал. и этот пробужденный интеллект мгновенно узнает себя как бесконечное сознание. Постоянно осознавая внутренний свет, такой блаженный поднимается в состояние совершенной чистоты. Такова естественная последовательность эволюции у Рама. Но есть и исключение из этого правила. Для того, кто принял рождение в этом мире, есть две возможности достигнуть освобождения. Идя по первому пути, указанному мастером, искатель постепенно достигает цели освобождения. Вторая возможность, когда само сознание практически сваливается, как снег на голову, и происходит мгновенное просветление. Я расскажу тебе древнюю легенду, которая повествует о втором типе просветления. Слушай внимательно.